Улини замолчала и ждала от меня, что я сам догадаюсь, про что она сейчас говорит. Я опять что-то прозевал, но что, пользоваться псионикой и считывать ответ из мыслей Улини я посчитал неспортивным и попытался сам догадаться. Новеньких в команде нет, Герт Теопан так никого и не отобрал в свою абордажную команду, чем даже вызвал определенное роптание у мечтавших попасть ко мне в экипаж бойцов армии Земли. Дни рождения Мейланца и Гкха особо не празднуют. Может, день рождения у кого-то из людей, или какой-то важный государственный праздник у Триллов или Джергов. Нет, вряд ли. Мысленно пробежавшись по возможным поводам для торжества, я честно признался своей компаньонке, что не знаю. Тини Уикамар стал Гердом. Иди поздравь своего воспитанника. Тини принимал поздравления и купался в лучах славы. Несуразный и растрепанный неумеха воришка-карманник, каким я его впервые встретил на пиратской станции Медуро-4, стал гордым и умелым вором 106 уровня, знающим три галактических языка, специалистом по всем видам замков и охранных систем, умелым и бесстрашным бойцом-рукопашником, разбирающимся в электронике и особенно программах слежения и подбора паролей. И хотя по меркам мейланской расы Тини все еще оставался несовершеннолетним подростком, в получении им статуса Герт не было ничего удивительного. Мой воспитанник стал узнаваем и даже пользовался определенным авторитетом. Из недавно подслушанных мыслей Тини я знал, что в реальном мире подросток купил свои собственные апартаменты в жилой башне на безопасной нейтральной планете Париж-2 с преимущественно мейланским населением и положил 500 000 крипто на свой счет в банке. Сейчас Тини танцевал в паре с Аматику Сюрш, нашим поваром-ассасином, во многом благодаря стараниям, которые состоялся этот праздничный обед. Несмотря на различия в расах и особенно размерах партнеров по танцу, выходило очень складно и даже красиво. Весь экипаж наблюдал за этой парой и аплодировал. «Капитан Камар, а давайте выпьем». С двумя бокалами алкогольных коктейлей в лапах не слишком твердой походкой подошел ко мне Герт Маула Мяса, улыбаясь во весь свой зубастый рот. На мой взгляд, нашему медику было уже достаточно алкоголя на сегодня, особенно с учетом того, как он бузил в предыдущий раз, перебрав со спиртным после сложной хирургической операции по извлечению жучков из тела Валери. С другой стороны, зная про ускоренный метаболизм мейланцев, я был абсолютно уверен, что хмель из него выветрится очень быстро. Убрав руку, которой до этого обнимал прижавшуюся ко мне рыжую переводчицу Айни, также сильно вымотавшуюся в последние дни и прикорнувшую у меня на плече, я взял бокал и выпил с медиком. Мой капитан, понизив голос до шепота, абсолютно трезвым голосом проговорил Герт Маула, кивком усатой мордашки указывая на спящую возле меня Айни, сколько можно мучить девушку равнодушием. Она ведь влюблена в вас по уши, вся галактика об этом судачит. Так возьмите ее в Вайда. С трудом выговорил мейланец слово из другого языка. Мейланские законы это позволяют, да и жрецы храма Великой Первой Самки готовы дать свое благословение. Я слышал это из уст самой великой проповедницы Лен Камиру Умаеу, когда воплощение Великой Первой Самки отвечало на вопрос кого-то из паломников по поводу ваших отношений. Как медик могу сказать, что физиологически близость возможна, хотя детей от такого союза, конечно, не будет. Да что они все лезут в мою жизнь со своими ненужными советами. Любого другого я бы, наверное, послал, и даже весьма грубо, но члену своего экипажа, который к тому искренне хотел помочь, все же ответил. Они мне нравятся, этого я и никогда не скрывал. Но все же не хочу форсировать события и бежать впереди паровоза. Уровень наших отношений нас обоих вполне устраивает. К тому же, я осмотрелся и убедился, что все остальные члены команды заняты и не подслушивают этот разговор. У Айни была возможность продвинуть наши отношения и снять все межрасовые ограничения. Когда мы тут в этом зале распределяли кристаллы предтечи с пиратского тайника Большого Аби, я ведь неспроста предлагал ей взять черный камушек, при размораживании начинающий светиться фиолетовым. Она могла стать человеческой девушкой, но отказалась. Я не поняла тогда, и совершила самую большую ошибку в своей жизни. Проговорила рыжая кошечка, открыв глаза и показав, что не спит и внимательно слушает мой разговор с медиком. Но все же, уважаемый Герт Маула Мяса, прошу не лезть в мою жизнь. Мне и так крайне неловко, что меня обсуждают во всех мейланских прайдах и за меня решают, как мне жить и что делать. Мне просто хорошо рядом с моим капитаном, я чувствую его теплое ко мне отношение, а большего мне и не надо. Айни положила голову мне на колени и закрыла глаза, показывая, что разговор окончен, и тема закрыта. Медик извинился за бестактность и отошел наливать себе еще алкогольных коктейлей. Как вдруг, внезапно возникшая посреди обычного шума праздника странная тишина привлекла мое внимание, и я поднял голову. Причиной всеобщего ступора стала проявившаяся посреди кают-компании босоногая человеческая девчонка в шортах и светлой футболке. Герцоя Тан Лаварис, беглянка из фракции Лаварис, присоединившаяся к моей фракции реликты, помогавшая мне на тренировках магической подпиткой. Эта малолетняя дура что, вышла из игры прямо у меня на звездолете. И сейчас после отдыха в первой директории снова вошла в игру, оказавшись в далеком космосе на фрегате «Паладин Тамара», по-видимому так. Но я же велел ей оставаться на Земле, поскольку не место маленькой девочке в опасном космосе. Осмотревшись по сторонам, Соя Тан встретилась со мной взглядом и уверенно направилась в мою сторону. Все члены команды расступились, пропуская неожиданную посетительницу к капитану. «Правитель Камар Лафин, я прибыла к вам в команду». На языке Гкха, явно чтобы все собравшиеся ее поняли, заявила малявка, с плохо скрываемой усмешкой на личике, поглядывая на растерявшихся представителей множества космических рас. Вот это заявление. Я встала и скептически оглядела эту пигалицу. Маг-псионик 67 уровня. Да, прокачалась она, конечно, неплохо за дни совместных со мной тренировок. Но ни скафандра, ни оружия, ни вообще других вещей у Герцой Тан с собой не было. Даже свои сандалии она умудрилась где-то оставить. Ну какой из нее помощник в космических баталиях? А если вдруг произойдет разгерметизация звездолета или потребуется высадка на планету с непригодной для дыхания атмосферой, девчонка же сразу же погибнет. Кстати, а чем не выход, дитя, и где у тебя точка возрождения? Вкратчиво поинтересовался я, как бы ненароком кладя правую ладонь на рукоять аннигилятора. Видимо, мои действия не остались незамеченными для Сои Тан. Секундные тревога и замешательство сменились на лице девчонки плохо скрываемым торжеством. «Уже здесь, в этом помещении, соправитель Камар, я с вами, и вы от меня так просто не отделаетесь. И что теперь делать?» Я убрал руку от аннигилятора. «Нет, по-хорошему надо было бы пару-тройку раз ее пристрелить в качестве наказания за подобную выходку, вот только проблему бы это не решило». Придется теперь в Серпее нанимать звездолет и отправлять маленькую волшебницу обратно домой на Землю. Причем под надежным многочисленным конвоем, поскольку с юного мага-псионика хватит способности и дурости взять разумы охранников под контроль и сбежать. А мне нравится решимость этой девочки. Неожиданный комментарий принадлежал несущей смерть, что было само по себе удивительным. Немецкая девушка стрелок вообще отличалась крайней немногословностью и практически всегда молчала. Каждую фразу из нее приходилось вытягивать едва ли не клещами. «Капитан, хорошая новость, Герцоя Тан, пригодится, полезно очень, для всех, если не умрет, да что такое». И мой аналитик Джарк тоже заступился за эту пигалицу. А тут еще первая помощница капитана Гертули Нитар неожиданно заявила, что сразу после прибытия в звездную систему Серпея купит для человеческой девочки легкий скафандр маленького размера. После такого мне строить из себя злобного монстра и отсылать магичку на Землю было уже как-то неправильно. Придется принимать Сою Тан Лаварис в экипаж. 7 нарядов по звездолету за самоуправство. Будешь полы драить и на кухне Эматику Сюрш помогать, объявил я свой вердикт. И не думай, что к тебе будет особое отношение из-за юного возраста. У меня даже принцесса Минна Лафин работала наравне со всеми. Тут я на секунду осекся, сообразив, что девчонка из династии Лаварис тоже принцесса по титулу. Светлана Верещагина и несущая смерть, надеюсь, поделится с тобой вещами и обувью. А жить будешь, капитан, прошу, посели новенькую в мою каюту. Она ведь ушла из семьи и тоже фактически твоя воспитанница, как и я. И она тоже герт по статусу, так что мы с ней на равных. Что, сегодняшний день не уставал преподносить мне сюрприз за сюрпризом. Тиниун Камар, гордившийся своей собственной каютой на звездолете и категорически отвергавший все попытки подселить к нему кого-либо, вдруг сам предложил это, да быть того не может, разве что. Я с сомнением посмотрел на игровой класс маг-псионику маленькой волшебницы, строящий сейчас нарочито невинную рожицу и смущенно глядящий в пол. Возможно ли такое, что неожиданная сговорчивость членов моей команды, вовсе не их собственное желание сделать доброе дело, а ментальное воздействие новенькой? Ведь мне не раз говорили, что Герцоя Тан Лаварис,